Глава вторая. Допив матера, премьер-министр оставил меня одну. И вместо того, чтобы лечь спать и отдохнуть, я полезла в сеть изучать информацию о Цербрах. Джосс предоставил доступ к закрытым данным, которые человечество собирало все время, начиная с контакта. Гуманоидных рас в космосе было найдено не так много, и все очень похожи на землян. Исследования показали, появление каждой расы произошло в пределах одного тысячелетия, несмотря на время существования планеты, которая была им домом. Из этого был сделан вывод, что колыбелью зарождения всех гуманоидов была неизвестная пока звездная система, которая, скорее всего, уже не существует. Высокоразвитая раса покинула ее, потому что вышло время жизни их дома и отправилась в другие миры. Было ли так задумано, что они полетели в разные места или что-то случилось, и итог оказался таким, сказать сложно, но построить с нуля высокотехнологичный мир не получилось, и эволюция началась по-новому, приспосабливаясь к уже другой планете. Из-за этого между нами есть расовые различия, но, несмотря на них, мы совместимы и можем дать потомство. Цербры. Эта раса живет на самой отдаленной от Земли планете и властвует в своем секторе космоса. Ситуация сложилась очень символичной. Как и ранее, когда у человечества были государства, которые соперничали между собой, так и сейчас мы видим подобную картину, но уже в более глобальном смысле. Смогут ли все расы со временем объединиться, пока не ясно. Но случится это не на моем веку, что стало намного длиннее того человеческого, который был на древней Земле. Что точно нам известно? Все цербры выше людей. Их мышечная масса больше, а скелет плотнее и крепче. Соответственно, физически они сильнее, массивнее и выносливее. Их планета крупнее нашей, и сила притяжения выше. Если землянин захочет жить на ней продолжительное время, ему придется укреплять скелет специальным сплавом и сосуды, тренировать тело до нужного уровня. Также необходимо делать апгрейд внутренним органам. Небольшой, но все же. Ничего невыполнимого, если есть большие деньги и желание попасть к закрытой расе. Самое сложное начнется потом. Получить разрешение на проживание на их территории. Непонятно почему цербры никого к себе не пускают. За всю историю известно лишь 16 иностранцев, которые получили право жить в их мире. И ни один не вернулся домой. Ничего не было известно об их женщинах, вроде бы их видели, они есть, и на этом все. Также и некоторые иностранки отправлялись на их планету, намереваясь выйти замуж. Они встречали Цербра на нейтральной территории, влюблялись в него, и он забирал спутницу к себе домой. Дальше она общалась с родными только по видеосвязи. Все это странно. По Союзу даже ходят неоднозначные слухи насчет этой расы и их сексуальных пристрастий. Также гадают, из-за чего они скрывают своих женщин. Одно предположение хуже другого. Но помимо загадок имелось и много интересного. Обычаи и традиции, уклад жизни и строение общественной системы. Основные законы и порядки. Когда случился первый контакт, мы налаживали отношения, то многое смогли узнать. Потребуется некоторое время, прежде чем я смогу все изучить и запомнить, а еще отработать. Даже с моим опытом здесь много придется разбираться, несмотря на то, что на первый взгляд не сильно отличалось от нас. Но мне ли не знать, что в дипломатических отношениях немаловажную роль играют детали и точность, а времени мало. Надеюсь, меня есть кем подменить. Поговорю с премьер-министром, он все устроит. Когда прибуду к ним, я должна быть во всеоружии. В итоге все сводилось к одному. Эта загадочная раса имела влияние и пренебрежение к себе не терпела. Провести переговоры и договориться о чем-то будет сложно, но, к счастью, это совершенно не моя проблема. Я отвечаю только за обеспечение проживания делегации и их времяпрепровождение. А также должна отнестись к нашим гостям с благосклонностью и уважением, словно один из представителей Земли. Пока обдумывала, как подойти к проблеме, на коммуникатор поступил вызов. «Кто?» Система мгновенно показала голограмму звонившего. «Мама». «Ответить на вызов». Коммуникатор послушно провел соединение, и я услышала голос, который уже не ждала. Семья давно отреклась от меня, так как я не оправдала их ожиданий, отказавшись заключить очень выгодный брак и выбрав карьеру. «Добрый вечер, Эритай!» «Добрый», — согласилась я, но уверенности в этом не чувствовала. «Нам с отцом нужна твоя помощь». «Слушаю». «Необходимо устроить встречу с премьер-министром. Ты с ним общаешься, мы знаем». «Зачем?» «Это тебя не касается». «Раз так, значит, я помочь не смогу». «Ты неблагодарная девчонка!» Не слушая дальше, я отключилась. Лет с 13 мне сложно найти взаимопонимание с семьей. Сначала думала, переходный возраст виноват. Потом поняла. Разное мировоззрение. У родителей было двое детей, и если второй ребенок пошел в отца и мать, разделив их взгляды, то я нет. Трудно отказывать. Грустно. Но с непонятными просьбами к премьер-министру не подходит. К тому же отец был замешан в непонятной истории пару лет назад. Что он задумал сейчас? Какая роль отведена мне? Тяжело вздохнув, я отряхнула головой, стараясь отогнать гнетущие мысли. Я справилась, когда меня вычеркнули из семьи. Нечего расстраиваться и теперь. Итак, что там у нас? Цербры. Я иду к вам. За работу. Резиденция, где разместили делегацию цербров, располагалась за городом, но близко от столицы. Большой современный дом, будто замок из стекла, раскинулся на зеленых лугах, скрываясь за тенистыми кронами деревьев, и лишь изящная крыша виднелась издалека. Хрупкость этого здания обманчива. Стены и фасады выполнены из невероятно прочного материала, который можно было делать матовым или прозрачным, придавать любой цвет. Последняя разработка ученых, ее получили лет 30 назад. Так как в этом строении селили самые проблемные делегации, которые по той или иной причине доставляли проблемы и разрушения, это значительно уменьшило затраты министерства. Чтобы разрушить этот современный замок, потребуются баллистические ракеты А-класса. Плюс к этому отличная система безопасности и видеонаблюдения. И за гостей можно не переживать. А помимо этого еще и шпионить. Выгодно и просто. Я считала практичность прекрасным подспорьем для политики. Перед зданием раскинулась большая парковочная стоянка для флайеров, куда я и приземлилась с помощниками, которых мне выделили для этой миссии. Никто не хотел работать со мной в команде. Слухи в нашей среде расходятся быстро, и про эту дипмиссию уже наслышаны. Увы, персоналу выбора не предоставили, как и мне. На посадочной площадке меня уже ждали. Служба безопасности и служащие этого чудесного места. Первые проверили нас и спросили насчет инструкций. «Какая обстановка?» – уточнила я. Настроение необходимо было узнать в первую очередь. «Они странные», – ответил шеф безопасности, прикрепленный к этому месту. «Самые необычные, что здесь останавливались. Умеют себя вести, но часто не хотят это демонстрировать. Отношения между ними строго иерархические. Любое покушение на авторитет вышестоящей особи карается». «Особи?» – переспросила я, боясь худшего, и оно случилось. «Это не делегация, это стая. У них есть цель, и в перерывах между ее достижением они забавляются, развлекая себя как могут, часто совместными потасовками. Мы не вмешиваемся. Скорее оберегаем остальной мир от их присутствия, не допускаем конфликтов. Но это все сложнее делать, они скучают». «Да, проблема и большая. Но раз уж меня втянули в эту историю, надо в ней разобраться». «Поняла вас». «Буду ждать указаний». Кивнув, я перешла к другой группе. Служащие, выполняющие самую разнообразную работу в этом замке, чтобы их обитателям было хорошо и комфортно, бросились ко мне как к родной и долгожданной гости. Откуда такая паника? «Кто управляющий?» — спросила я. Ко мне шагнул пожилой землянин со словами. «Хочу уволиться!» Я опешила. Так как в этом месте всегда селили самые проблемные делегации, то и персонал был стрессоустойчив. Что случилось? «Причина?» «Опасаюсь за свое здоровье. Это ненормальная раса. Пока не прислали вас, с ними общался я», — буркнул мужчина. Сразу видна проблема с коммуникативными навыками. «Но теперь я здесь, поэтому причин для столь кардинальных шагов больше нет. Прошение отклоняю. Что в отношении питания и других бытовых моментов?» Все, что необходимо докупить, я отправил в канцелярию ведомства». Кивнув, я отправила помощников через черный ход и зашагала внутрь здания. Позади меня двигались для сопровождения двое из охраны. При знакомстве с гостями их присутствие обязательно, дальше по обстановке. Будем надеяться, что необходимости в ней не будет. Внутри строение оказалось пустынным. Мебели практически не имелось. Куда все делось? Повернувшись с немым вопросом к охране, услышала. Пришла в негодность во время проживания делегации. Передернув плечами, я отправилась в центральную гостиную. Теоретически, Церберов предупредили о том, что у них новый дипломат, и они должны меня встречать. Наверное. Вот двери распахнулись, я вошла и увидела 38 особей, которые расположились в комнате и внимательно на меня смотрели. Среди них были и император со своим сыном. В этот момент я осознала, что меня подло обманули, дезинформировали, специально утаили информацию. Высшая аристократия Церберов – военные, а это очень плохо. Беспрекословное подчинение, своя иерархия, понятная лишь им одним, и строгая дисциплина. Вот только мне это ничем не поможет. Некоторое время в комнате висела тишина, но вот его величество двинулся ко мне, его высочество следом. Едва они приблизились, я поклонилась. «Добрый день! Я Эритай Норе, новый дипломат». Присутствующие представители Церберов были еще крупнее, чем гражданские жители. Их тела – стальные мышцы, которые подвергали жестким тренировкам в условиях повышенной гравитации. Инстинкты, быстрота и выносливость, как у хищных животных, потому что на них они походили больше, чем на высокоразвитых гуманоидов. Почему-то все темноволосые, как и ожидалось, высокие, широкоплечие и просто огромные. Цвет кожи разнообразный, от бледной до сильно загорелой. Очень похожи на землян, если не принимать во внимание размеры и глаза с вертикальным зрачком. Едва принц улыбнулся, я отметила еще и клыки во рту. В их носы были вставлены соответствующие фильтры, которые позволяли дышать на земле. С ними, наверное, довольно неудобно жить, но временно вполне возможно. «Рады видеть вас. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», ответил император и жестом пригласил пройти за ним для дальнейшего разговора. Его сын пристально меня рассматривал, как и все в комнате, и пока молчал. Он последовал за нами, отрезав меня от охраны. Те заволновались, но, повинуясь моему жесту, послушно остались в комнате, тогда как мы трое вошли в просторный кабинет, где, судя по всему, император вел свои дела. «Присаживайтесь», — пригласил он, и я покорно опустилась в кресло. Его сын остался стоять за моей спиной, заставляя ощущать себя очень некомфортно, но возражать не стала. «Мы рады восстановить диалог с землей». «Я готова способствовать этому всеми силами. Премьер-министр упоминал, что пока вы обсуждаете возможность заключения торговых отношений, я могла бы помочь вам в решении других вопросов». Самодержец вскинул бровь и задумчиво меня осмотрел. Неужели сказала что-то не то? «Все несколько сложно. Эта земля заинтересована в заключении соглашений. У нас в приоритете другая цель. Не уверен, что вы сможете помочь». «Могу ли узнать, какая?» «А вы уверены, что хотите?» — раздался сзади чуть грубоватый, с легкой хрипотцой голос принца. Вот как ответить на этот вопрос? «Чтобы помочь достичь цели, необходимо знать, в чем она заключается», — постаралась как можно тактичнее высказаться я. Император задумчиво постукивал пальцами с острыми когтями по столу, а принц после минутного молчания протянул руку. Я недоуменно на него посмотрела. «Сын?» — нахмурившись, спросил его величество. «Вашу кисть!» — потребовал Цербер у меня и, повернувшись к отцу, добавил. «Ну, ты же говорил использовать любую возможность. Чем это плоха?» «У нас и так много дипломатов сменилось. Выпрут с этой планеты, упустишь шанс». «Все будет хорошо. Даже сквозь фильтры я чую. Она меня не боится». Это было правдой. Растерянность, недоумение, да, но страха не ощущала. Не дождавшись от его величества комментариев, я вложила руку в ладонь принца. Какой еще выбор? Отказать и запороть работу в первый же день? Не съест же он меня. Присев передо мной на корточки, его высочество медленно вынул фильтры и склонился к моей руке. Вдохнул раз, два. Ничего не происходило. «Убедился?» – устало спросил император, а его сын вскинул голову и посмотрел на отца светящейся радужкой. Его величество опешил, как и я. Что здесь вообще происходит? «Сын?» Но тот снова уткнулся в мою руку, надрывно дыша. Зря он вытащил фильтры. Сейчас помрет звездный принц на моих руках, и что тогда делать? «Что происходит? Может, вызвать врача?» – не вытерпела я. «Все нормально», – начал его величество, внимательно наблюдая за сыном. У него странное понятие о норме. «Видимо, слишком ответственно подошел к достижению своей цели», – поджал губы самодержец. Монарх очень и очень недоволен. «И все же какова она?» «Найти себе женщину, которая подойдет ему на генетическом уровне и будет рожать детей. Справитесь с этой задачей?» Иронично спросил его величество, не отрывая взгляда от наших соединенных рук и странного поведения его высочества. «Не уверена, что стоит поручать эту миссию мне», — протянула я, попробовав вывернуть кисть. «И я не уверен. В этом-то и проблема», — хмуро ответил император. «У нас уже появились проблемы? Когда?» Ситуация развивалась стремительно и грозила выйти из-под контроля. «Что с его высочеством?» — снова уточнила я, отчаявшись освободить свою руку. «Может, все-таки вызвать помощь?» «Не стоит. Сын вдохнул ваш запах, и тот не вызвал в нем отторжения. Теперь вы можете делать свою работу, не опасаясь агрессии с его стороны. Первый шаг доверия для нашей расы. А если вас принял он, значит, смирятся и остальные», — устало вздохнул император. Его величество говорил уверенно и естественно, но кого хотел обмануть? У меня опыта в интригах и пакостях половина всей жизни. В этом цербры нам явно проигрывают. Лелея свои хищные инстинкты, не смогли довести талант лицедейства до нужного уровня. Тут либо одно, либо другое. И этот их пунктик с запахом. Вот тут я представила, как он нюхал всех остальных мужчин-дипломатов до меня. Может, поэтому у них и не сложились отношения? Нужно прояснить этот вопрос. Могу ли я привлечь помощников мужчин для... В этот момент раздался тихий угрожающий рык. Скулы мужчины заострились, и принц обнажил клыки. Опасаясь за свою жизнь, я в очередной раз попробовала вырвать руку, но сделала только хуже. Меня вытащили из кресла и притиснули к себе, рыча в лицо. «Арнар!» — рыкнул император. «Остановись!» И они мне еще говорили: «Он тебя не тронет». «Ага, как же! Будь проклят тот день, когда я согласилась на эту работу, а сейчас...» Мне бы переживать о собственной безвременной кончине, но в голове царил гул, и я не могла сосредоточиться ни на одной мысли. Невероятно нервировало все. От зеленых светящихся глаз до острых клыков и стальных объятий, которые сжали меня будто цепи. А еще запах, дурманящий, влекущий и манящий. Не став бороться, я позволила ему увлечь себя, почувствовала слабость и потеряла сознание.